Как-то в детстве отец взял меня с собой на крышу только что сгоревшего дома. Вызов пришел, когда он показывал мне пожарную часть. Поэтому я залез рядом с ним на переднее сиденье пожарной машины и вперился в черную синеву дыма впереди, замирая на крутых поворотах и вздрагивая от оглушительного рева сирен. Через час пламя было погашено. Я уселся на край тротуара, и каждый пожарный почему-то считал своим долгом потрепать меня по голове и угостить хот-догом. Я сидел и наблюдал за их работой, когда пришел отец, взял меня за руку и повел к пожарной лестнице. Густой дым въедался в волосы, стелился по кирпичам, а мы все поднимались и поднимались. Через разбитые стекла виднелись выгоревшие, обуглившиеся полы. Сквозь провалы в потолке струились потоки грязной воды. Дом наводил на меня ужас, и, когда мы добрались, наконец, до крыши, отцу пришлось взять меня на руки. «Патрик», — прошептал он, — «все уже кончилось. Разве ты не видишь?» Я посмотрел и увидел желто-синие стальные небоскребы города, простиравшегося до горизонта. Но под нами была гарь, духота и разруха. «Видишь?» — переспросил отец. «Опасность позади. Мы остановили огонь на нижних этажах. Здесь он нас не достанет. Если загасить все на корню, он не разгуляется и не поднимется вверх». Он погладил меня по голове и поцеловал в щеку. Меня била дрожь.